Глава вторая. Достала мать для сына еле-еле лишь латы мужа вместо колыбели, под ляск их ржавый, погружаясь в сон, на жесткость лат не жаловался он. Во сне, пройдя войны грядущей беды, проснувшись, он уж дрался до победы. Холл, сатиры. Однажды, поздним летним вечером, в те тревожные времена, о которых мы только что говорили, хорошо вооруженный молодой человек, видимо, знатного рода, верхом на добром коне, медленно поднимался по одному из тех крутых ущелий, которые соединяют горную Шотландию с равнинами Пертшира. Его сопровождало двое слуг. Один из них вел в поводу навьюченную лошадь. Некоторое время путникам пришлось ехать вдоль берега горного озера, в глубоких водах которого отражались багряные лучи заходящего солнца. Неровная тропинка, по которой не без труда продвигались всадники, то пряталась в чаще старых берез и дубов, то велась по краю обрыва под выступами могучих скал. В иных местах горы, окаймлявшие северный берег живописного озера, возвышались сплошной, но менее отвесной стеной, и склоны их были покрыты темно-пурпуровым ковром вереска. В мирные времена столь романтичный пейзаж имел бы, несомненно, большую прелесть в глазах путника. Но тот, кому приходится путешествовать в исполненные тревог и сомнений дни, мало обращает внимание на живописные картины природы. Там, где лесная тропинка расширялась, знатный всадник ехал рядом с одним или обоими своими слугами и вел с ними серьезную беседу. Сословные различия легко стираются между людьми, когда они подвергаются общей опасности. Предметом беседы служили намерения предводителей кланов, населяющих этот дикий край, и вероятность их участия в предстоящих политических столкновениях. Путешественники не проехали и половины пути вдоль озера, и молодой вельможа только что указал своим спутникам вправо на крутой подъем, где дорога, оставляя в стороне берег, сворачивала в ущелье, как вдруг они увидели одинокого всадника, ехавшего прямо навстречу им. Отблеск солнечных лучей на его шлеме и латах свидетельствовал о том, что незнакомец в полном вооружении, и наши путники не могли пропустить его мимо, не допросив. «Надо узнать, кто он такой и куда направляется», — сказал молодой вельможа. Пришпорив коня, он поскакал впереди своих слуг так быстро, как только позволяла неровная дорога, к месту, где тропинка, пролегающая вдоль берега, пересекалась с дорогой, ведущей к ущелью. Тем самым он лишил незнакомца возможности свернуть в сторону и избегнуть встречи с ним. Одинокий всадник, заметив скачущих к нему трех верховых, тоже было прибавил шагу, но, увидев, что те остановились и, выстроившись в ряд, преградили ему дорогу, осадил коня и стал медленно продвигаться вперед, так что обе стороны имели полную возможность хорошенько рассмотреть друг друга.